Глава 11. Конни Лехтман долгое время упорно смотрит на Клэр, потом закуривает сигарету. «Расскажите о своей семье», — просит она, выпуская дым. 9 часов следующего утра. Доктор Лехтман неохотно объяснила Клэр свои намерения. Она должна проникнуть в ее сознание, покопаться там, проверить, насколько Клэр тверда. «Разумеется, если вы не согласитесь на гипноз», — сказала она чуть мечтательно, «в таком случае мы бы очень быстро покончили с этим». «Нет», — ответила Клэр. Она еще не знала, насколько можно доверять этой женщине-психиатру. «Расскажите о своей семье», — повторяет доктор Лехтман. «Родители развелись, когда мне было 4 года», — спокойно начинает Клэр. «Мать пыталась заботиться обо мне, но не справилась, поэтому я поехала жить к отцу в Лондон». «Но оказались там не ко двору». «Мы некоторое время жили вместе», — бормочет Клэр. Психиатр ждет. «Да, не ко двору. Я не... Мачеха не могла ужиться со мной». «Межличностный конфликт». «Он был бы межличностным». В голосе Клэр впервые звучит гневная нотка. «Будь она личностью!» Доктор Лехтман делает какую-то запись. «И вас отдали на попечение», — произносит она. «У вас были приемные родители». «Люди, которые заботились обо мне за плату. Я жила как в отеле, только не могла выписаться». «Понимаю». «Что вы понимаете?» Доктор Лехтман пропускает это мимо ушей. «И тогда вы открыли для себя актерскую игру». Клэр усмехается. «Так вот к чему вы клоните. Я была недовольна своей жизнью, поэтому стала делать вид, что веду какую-то другую. Все ясно». «Ну, так это было». «Нет, я открыла то, что у меня хорошо получалось, только и всего». «Талант, который наверняка поощряли приемные родители». «Нет, они называли меня лгуньей». Доктор Лехтман делает еще одну запись. «Но вам удалось получить направление в театральную школу». «Да, когда мне было 12 лет». «Расскажите об этом». «Я получила направление в театральную школу, когда мне было 12 лет», — повторяет Клэр. «Все, рассказала». «Нет, не рассказали», — мягко возражает доктор Лехтман и пережидает ее молчание. «Я любила эту школу», — говорит, наконец, Клэр. «Больше, чем все мои приемные семьи. Вам хочется услышать этот вздор?» «Школа походила на обычную. Только в ней учили актерскому мастерству, технике речи, движению, танцам, даже сценическому бою. У нее была хорошая репутация. Агенты, ведавшие подбором исполнительского состава, использовали нас, когда были нужны юные артисты. И вы были звездной ученицей». «Думаете?» Психиатр достает из папки пачку факсов. Клэр узнает заголовок на верхнем, ее рецензии. «Должно быть, доктору Лехтман пришлось потрудиться, чтобы получить их за одну ночь». «Клэр Роденберг. Замечательный дебют в роли Алисы в «Стране чудес», — читает доктор Лехтман. «Вот еще. Эту постановку превосходно оживляла чарующая игра Клэр Роденберг, вне всякого сомнения восходящей звезды. Восхитительная игра Клэр Роденберг. Отважная и сексуальная Дездемона, которую блестяще явила нам Клэр Роденберг, озаряет сцену. На одну из ярких эпизодических ролей Бертолуччи взял юную английскую актрису Клэр Роденберг, о которой, как утверждают знающие люди, мы вскоре услышим еще многое». «Почему этого не случилось, Клэр?» «Чего не случилось?» «Почему мы не услышали о вас еще многого?» Она кладет факсы на стол. Вы были на пороге большого успеха, однако бросили все и приехали сюда, где никто вас не знает. Почему? Я не первая из актрис приехала в Америку. О, если бы вы отправились в Голливуд и постарались блеснуть там, я бы поняла. Но вы приехали не в поисках славы, так ведь? Тут что-то другое. Я провела в театральной школе 10 лет. На каникулах другие уезжали в Европу, в Австралию, а я бегала на пробы и просмотры. Почему у меня не возникло желания путешествовать? Возможно, через несколько месяцев я буду в Мехико или в Сиднее. Возможно. Снова молчание. Вы осуждаете меня за то, что я бежала от чего-то? А это так? Парирует психиатр. Молчание затягивается. Когда Клэр начинает говорить, голос у нее тихий, взгляд сосредоточен на чем-то за плечом Лейхтман. Понимаю, к чему вы клоните. Работа приманкой. Вы, в общем, не обязательно быть психиатром, чтобы понять, в чем тут дело. Я переигрываю историю своего детства, так ведь? Нахожу мужчин, предающих жен, как отец предал мою мать, и наказываю их за это. За то, что никто никогда не любил Клэр Роденберг. По ее левой щеке, поблескивая, катится слезинка. Клэр быстро утирает ее тыльной стороной ладони. Доктор Лейхтман спокойно говорит. «Очень хорошо, Клэр. Но если вам нужен психиатр, поищите его в телефонном справочнике. Я 7 лет изучала судебную психиатрию, и при моей квалификации у меня есть более важные дела, чем выслушивание ерунды». Клэр хмурится. «Избавьте меня от слез», — добавляет психиатр, доставая из ящика стола коробку с бумажными салфетками и передвигая ее Клэр. «Этому трюку вы научились раньше, чем ездить на велосипеде». Клэр берет салфетку и сморкается. «Пойдемте прогуляться», — доктор Лейхтман встает. «Мне нужен воздух». Под воздухом, очевидно, она имела в виду никотин. Они идут медленно, хотя еще рано, жара уже гнетущая. «То, что вы делаете, порядочно?» — спрашивает доктор Лейхтман. Клэр пожимает плечами. «Жизнь такая. Мужчины ходят на сторону. Если мне платят деньги за то, что я помогаю их женам узнать об этом, что тут такого?» Психиатр останавливается и растирает ногой свой окурок. Рассеянно сует в рот очередную сигарету и хлопает себя по карманам. «Черт!» «Оставила там зажигалку. Есть у вас?» «Да». Клэр достает книжечку спичек из Роялтона. Когда Кони протягивает руку, зажигает спичку сама. Доктор Лейхтман берет Клэр за запястье, чтобы пламя не дрожало. Ее большой палец, скользнув под широкий браслет часов, касается более жесткой плоти, и нажим его становится сильнее. «Можно», — говорит она с сигаретой во рту, поворачивая руку Клэр так, чтобы проницательно взглянуть на ее запястье. Через несколько секунд поднимает голову. «А это?» — спрашивает она. «Это нормально?» Клэр высвобождает руку. «Я упала на стекло». «Обоими запястьями?» Клэр гневно сует спички в карман. Доктор Лейхтман спокойно достает зажигалку и прикуривает. «Мне нужно знать эту историю», — произносит она извиняющимся тоном. Клэр вздыхает. «Произошло это во время съемок фильма, о котором у вас есть вырезка. Тот человек, не стану называть его фамилию, она вам знакома, играл главную роль. Фильм только благодаря ему получил субсидию. Знаменитый, красивый, и всем известно, что в актерской среде у него один из самых счастливых браков. Поэтому, когда он влюбился в меня, я поняла, что это на всю жизнь». Она с горечью смеется. «Это случилось после того, как я услышала расхожую на съемочной площадке фразу «ННСНС, дорогуша, на натуральных съемках не считается». «И что дальше?» «Через 7 недель его жена, Видимо, до нее дошли слухи. Или, может, она привыкла к его похождениям. Появилась на съемочной площадке с четырьмя детьми. Меня вдруг потащили на новые примерки, пересъемки, технические репетиции с работниками ателье и ассистентом оператора. Всем было сказано, чтобы меня не подпускали к нему. И вы решили показать тому человеку, что для вас это была не просто игра. Нечто в этом роде. Несмотря на жару, Клэр дрожит. История вышла довольно неприятная. Я месяц пролежала в больнице. Мою роль пришлось выбросить из сценария. А потом я обнаружила, что нигде не нужна. Я совершила непростительный грех. Повела себя непрофессионально. «Спасибо, Клэр», — негромко произносит доктор Лейхман. «Это все, что мне нужно было знать». Когда они возвращаются, Фрэнк ждет их у конторки. «Как дела?» — спрашивает он. Клэр думает, что психиатр отойдет с ним поговорить наедине, но доктор Лейхман лишь сухо говорит. «Так вот, она ненадежно, импульсивно, отчаянно ищет какого-нибудь наставника в жизни, и хотя всеми силами старается скрыть это, жаждет одобрения, как наркоман дозы. Что я могу сказать, Фрэнк? Она актриса». Кони вздыхает. «Все это, разумеется, значения не имеет. Если хочешь знать, считаю ли я, что она справится с этой задачей, то, думаю, да, наверное, справится. Она способная ученица, твердая, умная. Вопреки своим взглядам, полагаю, что сделать попытку стоит».